Глава 8. Осмотр тела много времени не занял. Причина смерти была более чем очевидной. Собственно, меня заинтересовала только рана. Грубый, неровный срез с рваными краями. И особенно сколы на поврежденном позвонке, которые просматривались даже сквозь запекшуюся корку крови. Одолжив у хмурого Йена платок, я не побрезговал протереть, а затем тщательно ощупать кости позвоночника, чтобы убедиться в выводах. Затем отбросил в сторону безнадежно испорченный клочок ткани и вопросительно посмотрел на Нориди. «Голову нашли?» «Нет», — кратко отозвался тот, проводив недовольным взглядом окровавленный платок. «Орудие убийства?» «Тоже». «В доме есть камин», — обронил я, поднимаясь с колен и отряхивая руки. Сара и Питер жили недостаточно богато, чтобы содержать прислугу или покупать готовые дрова. Значит, где-то должен найтись топор. «Думаешь, палач мог им воспользоваться?» — язвительно осведомился Хок, не торопясь покидать дом. «Или у нас появились призраки, способные держать в руках настоящее оружие?» Я повернулся к нему. «Ты тело осматривал?» «Только поверхностно». Отчего-то насторожился маг. «Вскрытие проведу в управлении. А что?» Я также спокойно отвернулся. «Теряешь квалификацию. Йен, я пройдусь по дому?» «А как же дух?» Ошарашенно спросил Нориди, неверяще на меня уставившись. Я кинул взгляд на безголового брата жертвы, безучастно висящего неподалеку от девушки. Довольно высокий худощавый паренек, самым важным в котором, на мой взгляд, был сам факт его существования. Закатанные до колен, живописно разодранные на коленках штаны, такая же драная, распахнутая до пупа рубаха, несколько старых шрамов на полупрозрачной груди, безупречно чистый срез у самого основания шеи. Если не считать деталей, он ничем не отличался от призрака господина Игоора. Разве что пальцем ни на кого не указывал. Я фыркнул. «Куда он отсюда денется?» «Ты не собираешься его осматривать?» Я увидел все, что нужно. Йен только вскинул брови, но возражать не стал, когда я двинулся дальше по коридору, внимательно изучая стены и пол. Крови на них оказалось совсем немного. Всего несколько капель, веером брызнувших на доски неподалеку от тела. Некоторые из них оказались настолько мелкими, что я заметил их лишь вторым зрением, и то только потому, что знал, где искать. Остальной коридор оказался чист. На кухне и в кладовой следов крови тоже не нашлось. А вот царящий на столе бардак и горы грязной посуды, беспорядочными грудами наваленные где попало, в том числе и на подоконнике, заставили меня поморщиться. Нет, я не брезглив, но считаю, что место, где человек принимает пищу, должно быть чистым. А здесь словно стадо свиней порезвилось, или одна свинья, к тому же крайне неразборчивая в еде. Мельком оглядев сваленные в кучу тарелки с прилипшими, а кое-где и протухшими частичками пищи, я покачал головой и вышел, предварительно оценив вымазанные в чем-то неопределенном ножи. И убедившись, что к убийству девушки они не имели никакого отношения. Затем прошел до задней двери, выглянул во двор и, не обратив внимания на стегнувший по лицу порыв холодного ветра, остановился на пороге. Задний двор был ожидаемо пуст, если не считать нескольких деревьев с рано облетевшими листьями и сложенной в дальнем углу поленницы. Высокий забор, отделяющий участок от соседей, выглядел крепким, хотя и не новым. Рассохшиеся доски нигде не отваливались. Распахнутая кем-то давно не крашенная калитка мерно поскрипывала на ветру. А тщательно подметенная дорожка, на которой парни из городской стражи успели оставить немало следов, уже начала покрываться свежим снежком. Закрыв дверь, я вернулся к лестнице, а затем, проигнорировав вопросительный взгляд Йена и скептический Хога, поднялся на второй этаж. К Комнат наверху оказалось всего две. Одна, судя по обстановке, принадлежала убитой девушке. Именно ее окна смотрели на дом госпожи Дорны. А во второй когда-то обитал ее слабохарактерный братец, незаслуженно оберегаемый неряха, вор и малолетний пьяница, чей призрак до сих пор не мог обрести покой. То, что мальчишка умер именно здесь, сомнений не вызывало. В комнате наблюдалось необычайное оживление среди гулей. Сразу четыре твари с азартом возились на полу, торопливо догрызая чужие кости и периодически сцепляясь друг с другом за особенно лакомые куски. Еще пятеро сидели на стенах, впиявив когти прямо в кладку. Двое с напряженным вниманием следили за трапезой с потолка. И штук шесть нетерпеливо бродили по чердаку, время от времени с надеждой заглядывая в зияющие в потолке дыры, будто надеясь, что и им что-нибудь перепадет. С независимым видом, войдя внутрь, я сделал вид, что не заметил внезапного прекращения возни и настороженно обернувшихся гулей. Не отдернул руку, когда один из них, зажав в зубах берцовую кость, почти ткнулся носом в мои пальцы. Затем прошел к единственному окну, протопав сапогами прямо по тому месту, где совсем недавно состоялся роскошный пир. Проигнорировал спрыгнувшую на подоконник тварь, которая сощурила пылающие зелеными огнями глаза и оскалилась мне прямо в лицо. После чего оглядел скудно обставленную комнату и с досадой констатировал, что улик на этот раз не будет. От сброшенного во тьму тела не осталось практически ничего, кроме разбросанных по полу осколков костей и неопознаваемых голубых лоскутов. Мне даже не было смысла переходить на темную сторону. Одежду Питера разорвали в клочья, мясо с костей сгрызли. За сами кости, похоже, по нескольку раз передрались, поделив добычу между сильнейшими. И даже пролившуюся на пол, кристаллизовавшуюся на холоде кровь, сперва тщательно вылизали, а затем выгрызли вместе с куском ковра. И теперь спешно подбирали с пола последние капли, то и дело косясь на мою мрачную физиономию. Да, я был недоволен, потому что опоздал. Палач сработал, как и в прошлый раз, точно и умело. А гули ловко подчистили место преступления. С купцом вышло бы так же, если бы не явившийся с позаранку Робин. А в случае с Питером прошло слишком много времени. Палач ведь убивает в полночь. Хотя, может, эти сволочи командой охотятся. Он головы рубит, а гули подъедают остатки. Или он специально их приманивает, чтобы следов не оставлять. Неожиданно мой взгляд мазнул по настенному зеркалу в обшарпанной раме. В отражении промелькнула хмурая рожа, белые волосы, упрямо выдвинутый подбородок. Один глаз почернел так, что белка стало совсем не видно. Второй при таком освещении казался мутным, как у мертвеца, а губы выглядели синими, словно у утопленника. И чего, спрашивается, Хок всполошился? Эксперимента ради я закрыл по очереди левый и правый глаз, чтобы понять разницу, и с некоторым удивлением обнаружил, что картинка никак не изменилась. Ну, разве что правым глазом я видел себя чуточку более похожим на живого, а левым — на мертвого. Но ни тебе страшных ран, ни облезлой кожи и выпавших волос, ни дырок в черепе. Просто я, без всяких дополнений и необычных отметин. Видимо, с отражением мой новый дар не работает. Убедившись, что ничего нового в зеркале не появится, я уже шагнул было к выходу, но в самый последний момент вдруг остановился и, обернувшись, нахмурился. Зеркало. Я, как маг смерти, категорически не приемлю этот предмет интерьера, особенно в жилом помещении. Не потому, что не люблю лишний раз смотреть на свою страшную морду, а потому, что прекрасно знаю, на чем зиждутся человеческие страхи и почему в доме умершего закрывают плотной тканью все отражающие поверхности. Испокон веков гадалки и ворожеи пользуются зеркалами как переходными мостиками между миром живых и миром мертвых. Медиумы с той же целью держат при себе хрустальный шар. А у нас тут две сомнительные смерти, и у каждой из жертв в комнате имелось зеркало. Причем большое, настенное или напольное, с достаточно широкой рамой, чтобы через нее прошло тело человека. Фол. Кажется, теперь я знаю, как палач затаскивает свои жертвы на темную сторону. Забыв про суетящихся в комнате гулей, я отмахнулся от терпеливо дожидающегося в коридоре Йена и, стараясь не наступить на разбросанные по полу вещи, прошел в комнату девушки. Там первым делом обратил внимание на раздувавшиеся на ветру шторы, за которыми виднелось разбитое окно. Выглянув наружу, еще раз убедился, что отсюда прекрасно виден дом напротив. Опустив глаза, с некоторым трудом разглядел в наметенном за сутки сугробе очертания то ли вазы, то ли цветочного горшка. Обернулся, оценив устроенный в комнате кавардак. Придирчиво осмотрел опрокинутый стол, на одном краю которого нашлись подозрительные бурые пятна. Проверил их вторым зрением, а потом опустился на первый попавшийся стул и, подперев подбородок рукой, надолго задумался. «Что?» — устав дожидаться вердикта, поторопил меня вошедший следом Йен. «Арт, что ты нашел?» Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях, но мне почти не понадобилось напрягаться. Он был здесь, тот, от чьих рук умерла Сара Ленли. Отнятие чужой жизни, как кроваво-красный след, перечеркивающий ауру убийцы крест-накрест. Его невозможно перепутать или не заметить. Как яркая метка, заманчивая и дразнящая своей доступностью мишень, в которую так и хочется выстрелить. Или запах добычи, от поисков которой очень трудно отказаться. Почувствовав его, хотелось все бросить и рвануть во тьму, поддавшись накатившему азарту. Хотелось найти, догнать, схватить свою жертву за глотку, вдоволь насладиться ее страхом, вспомнить упоительное чувство безграничной власти над поверженным противником, ощутить себя почти что богом, судьей или же палачом, кому как удобнее. Однажды я уже поддался этому чувству, открыл свою душу тьме, узнал, какой ценой дается справедливость. Итогом стал разгромленный, промороженный до самой крыши трактир, взбудораженный орден магов, членом которого пришлось устранять последствия этого громкого происшествия. Один, умерший в страшных муках мужчина, из которого прямо на глазах у перепуганных посетителей вырвали душу. И сошедший с ума, посидевший в один миг паренек, сумевший удержать эту душу до прихода мастера смерти и заставивший ее прилюдно сознаться в убийстве молодого водного мага Дерека Алена де Ленура, найденного мертвым в своем особняке двумя месяцами раньше. Впрочем, сегодня в услугах ищейки не было необходимости. След оказался мертвым. Идти по нему — удовольствие не из приятных, поэтому я не сдвинулся с места и не позволил инстинктам согнать меня со стула. В первую очередь, потому что уже знал, куда они меня приведут. «Арт, ты в порядке?» В голосе Йена впервые появились нотки беспокойства. «Арт!» «Да, Рейш, что-то ты бледно выглядишь», — заметил с порога Трант. «Для похорон как раз сойдет», — фыркнул притащившийся вместе с ним Хок. Но, услышав позади тяжелые шаги, поспешил отступить в коридор, уступая место Готшу. «Что тут у вас?» — прогудел заместитель Йена, выразительно оглядывая разбитое окно и трепещущие на ветру занавески. Ощутив себя на перекрестии взглядов, я тряхнул головой, прогоняя непрошенные воспоминания, и, поднявшись со стула, шагнул к стоящему в углу шкафу. Распахнув неплотно закрытую дверцу, торопливо перебрал висящие внутри наряды. Затем перевел взгляд на застывшего в дверях Транта и спросил. «У Сары было голубое платье?» «А я почем знаю?» — изумился сыскарь, воззрившись на меня, как на больного. «Так сходи и выясни. Если девушка тесно общалась с соседкой и хранила часть своих вещей у нее, бабка наверняка в курсе». «Рейш, тебе нехорошо?» — соизволил выразить сомнение моими умственными способностями Трант. Я мрачно зыркнул в его сторону. «Со мной все нормально. Но если я не получу информацию, то пойду и спрошу сам. Тебе нужен заикающийся, страдающий недержанием и склонный к немотивированным обморокам свидетель». Сыскарь поморщился и вышел, посчитав жестоким дополнительно травмировать психику и без того перепуганной старушки. А когда вернулся, то, кинув на меня странный взгляд, доложил. Платье действительно было, выходное. Из бело-голубой ткани с рисунком на подоле. Девушка надевала его только по особым случаям, но обмолвилась, что повод скоро появится. Я с грохотом захлопнул скрипучую дверцу. В шкафу его нет. «И что?» — нахмурился Годж, выразительно переглянувшись с Йеном. «Ничего. Кроме того, что я недавно видел его обрывки в соседней комнате». На меня снова посмотрели, как на полоумного. «Арт, в комнате чисто», — осторожно заметил старый морж, на всякий случай отступив к дверям. «Я только что там был. И, разумеется, ничего не увидел. Но тебе это простительно». «Снова труп на темной стороне?» — помрачнел Йен, внимательнее всех читавший мои рапорты. «Как в случае с торговцем?» «Только на этот раз я не могу вам предоставить доказательств. Парни попросту съели». «Хок! Эй, Хок, отзовись! Я знаю, ты еще не ушел». «Чего тебе?» — буркнул из коридора маг, помедлив пару мгновений. «Время смерти Сары Ленли». «Около полутора суток назад. Точнее, скажу позже». «И?» — вопросительно взглянул на меня Годж. «Платье-то тут при чем?» Я тяжело вздохнул. «Как же трудно порой объяснять очевидные вещи. Смотрите, Сара жила в одном доме с братом. Потом Питер пошел по кривой дорожке, и ей пришлось работать за двоих, чтобы прокормить себя и его. Пацан был не глупым, но слабая воля и дурной характер взяли вверх. Он запил, превратившись в настоящую обузу для умницы сестры. Правда, пил он тихо, буянил, если верить соседке, редко. Но при этом иногда все же становился агрессивным, что подтверждают угрозы и тот факт, что Сара в итоге предпочла уйти из дома и ночевать у подруг или на работе. Из-за этого брат и сестра, вероятно, часто ссорились, обвиняя друг друга во всех бедах. Он требовал денег, она считала его дармоедом. Но при этом все равно любила, поэтому, несмотря ни на что, не обращалась за помощью к страже. А потом что-то изменилось. Вчера, около полудня, Сара вернулась домой и, застав брата в очередном запое, не выдержала. Или он что-то сделал, сказал, и они снова поругались. Но если раньше дело ограничивалось криками и взаимными обвинениями, то вчера в доме случилась серьезная размолвка. С бросанием ваз, опрокидыванием стульев. Они боролись, не так ли? «Мы этого точно не знаем», — нейтральным тоном отозвался Трант. «Но с высокой долей вероятности ты прав. Они действительно выясняли отношения весьма бурно. И причиной, возможно, послужило агрессивное поведение юноши. Или же, что тоже не исключается, Сара сообщила брату нечто такое, отчего он пришел в ярость». «Согласен», — кивнул я. «Но сейчас не это важное. Итогом ссоры стал побег брата из дома». «Госпожа Дорна не солгала», — тут же влез Хок, заглянув в комнату. «Я ее проверил. Питер действительно покинул дом сразу после ссоры и больше не возвращался. Тогда как Сара до позднего вечера убиралась в своей комнате. Соседка видела ее своими глазами. «Это несколько не вяжется с твоими словами о времени ее смерти», — насмешливо заметил я. Хок тут же огрызнулся. «Время пока не точное. Мне необходимо исследовать тело. Исследуй на здоровье. Но я уверен, что первоначальная оценка верна. Сара умерла до наступления темноты». «Чем докажешь?» — тут же сориентировался маг. «Свидетельница утверждает обратное». «С такого расстояния твоя свидетельница могла видеть только силуэт», — парировал я. «И могла лишь предполагать, что это именно Сара убирается в комнате. Расстояние между окнами домов таково, что детали никак не разглядишь. И уж тем более не увидишь лица того, кто убирался. Вернее, находился вечером в комнате. Спроси, кстати, у своей старушки, как у нее дела со зрением. И горела ли вечером свеча в комнате?» «Горела», — тут же отозвался Трант. «Но одна и очень слабо. Хотя в одном ты прав. Госпожа Дорна действительно неважно видит вдаль и вполне могла ошибиться». «Ну уж женщину от мужчины она как-то отличила», — не сдавался Хок. «Она увидела платье», — оскалился я. «То самое, голубое. И поэтому решила, что это Сара. Ведь больше, по мнению бабки, никто не мог бы его надеть». «На что ты намекаешь?» — подозрительно осведомился Хок, переступая порог комнаты. «Сару Ленли убил не палач. Я нашел след ее убийцы. Здесь, в этой самой комнате. И он принадлежит обычному человеку». «А как же отрубленная голова?» — насупился Хок. «Ее ведь не нашли?» — я пожал плечами. «Об этом надо спрашивать у убийцы. И заодно выяснить, почему он вообще решил ее украсть». «Найти его сможешь?» — тревожно спросил Йен, буравя меня глазами. «Нет», — безмятежно улыбнулся я, наслаждаясь выражением изумления на лицах собравшихся. «Почему?» «Потому что он мертв. Это след мертвеца, господа, и у меня нет ни малейшего желания на него вставать. Тем более, что он ведет на темную сторону, где и заканчивается. В этом же самом доме, в соседней комнате. Как раз там, где гули уже успели дожрать второй труп». «Откуда ты знаешь?» — мрачно засопел Хок, кинув по сторонам настороженный взгляд. «Я видел его останки. Вместе с обрывками того самого платья, которое убийца надел, чтобы сбить с толку пожилую соседку. Как за Егором, туда не полезу, я не самоубийца. Так что на этот раз придется поверить мне на слово. Или дожидаться, пока гули уберутся отсюда, и я смогу без помех достать с темной стороны то, что осталось от парня». Йен вопросительно вскинул брови. «Ты считаешь, что убийца Питер?» «Госпожа Дорна пару недель назад намекнула, что следит за домом», — снова кивнул я, обведя внимательным взглядом сыскарей. И Питер накрепко усвоил, что старушка, которой большую часть дня и особенно вечера нечем заняться, не сводит с него глаз. Поэтому после смерти Сары он ушел так, чтобы попасться соседке на глаза, а затем вернулся дворами. Из окон соседского дома задняя дверь и калитка не видны. Пробрался в дом, нацепил платье сестры и изобразил бурную деятельность, чтобы бабка не подняла шум раньше времени. «Зачем такие сложности?» — хмуро спросил Годж. «Убийство вряд ли было запланированным», — откликнулся я. «С сестрой, которая всю жизнь его содержала, мальчишке делить было нечего. За ее спиной он мог развлекаться, не особенно беспокоясь о завтрашнем дне. Сара вытащила бы его из любого дерьма. Поэтому ее смерть была ему невыгодна и стала, скорее всего, случайной. Скажем, они в очередной раз поссорились здесь, возле окна. Сара сорвалась, накричав на брата. Тот был не в себе от злости и, ну, к примеру, в сердцах швырнул в сестру цветочный горшок. На удивление попал, хотя руки отчаянно тряслись с похмелья. Горшок при этом вылетел в окно, а Сара упала, неудачно ударившись головой об угол стола, и умерла мгновенно. «Хок, не дергайся!» Следы крови Питер тщательно затер. «Теперь их вижу только я. И то, когда смотрю через тьму. После этого, как вы думаете, что стало с мальчишкой?» Трант задумчиво прикусил губу. Хок поморщился, а Йен с Годшем снова переглянулись. «У него началась паника», — не дождавшись ответа, продолжил я. «Сестра мертва. Питер не знает, что делать. Да, он вор и пьяница, но все же не убийца. И еще он знает, что снаружи его оплошности так и ждет любопытная бабка, которая однажды уже пообещала, что сдаст его страже. За убийство ему грозило плаха. Неудивительно, что Питер испугался и принялся лихорадочно искать выход. Безусловно, ему нужно было подумать, решить, как незаметно скрыться и сделать так, чтобы его не заподозрили в убийстве. Глупцом он не был, я об этом уже говорил, и трусом тоже. Поэтому он не побоялся показаться соседке на глаза, а затем вернулся в собственный дом кружным путем, чтобы убедить госпожу Дорну в том, что тревогу поднимать не надо. «Но девушку нашли внизу», — неуверенно вякнул было Хок. «Он отнес ее туда, потому что в коридоре удобнее работать топором и намного проще вымыть пол. На лестнице нет крови». Вероятно, Питер обмотал голову Сары тканью, чтобы не капало на ковер. Топор он взял в саду. Голову, судя по всему, где-то спрятал, а рубил уже мертвое тело. Сами посмотрите. Брызг на стенах совсем немного, и срез сравнительно ровный. Живого человека, если он, конечно, не опоен дурманом, ударить так уверенно может лишь профессиональный палач. Зато с трупом можно творить что угодно, он сопротивления не окажет. «Но зачем было ее обезглавливать?» — мрачнее, чем обычно, осведомился Годж. «Зачем было прятать голову?» — почти одновременно с ним спросил Трант, потирая тщательно выбритый подбородок. «Не проще ли было изобразить для соседки Сару, а потом тихонько сбежать?» «Возможно, у Питера возникла более интересная мысль», — предположил я. «Возможно, он решил сымитировать нападение палача, чтобы вину свалили на него». «Чепуха!» — фыркнул Хок, непримиримо сложив руки на груди. «О палаче мы никому не сообщали. Информация совершенно закрытая». «Да брось! Парни из городской стражи могли от избытка чувств сполтнуть лишнее. А слухи, знаешь, с какой скоростью разлетаются? Стоит только одному брякнуть, что в Верле завелся маньяк, отрубающий людям головы. Так на следующий день это будут обсуждать все, кому не лень. Или ты сразу догадался заставить Робина дать подписку о неразглашении? А может, уверен, что у ребят Ларда, осматривавших дом и видевших безголовый труп, который я выкинул на прилавок, не развяжется язык за чаркой другой вина? «Хорошо, допустим», — неохотно сдался маг. «Робина мы действительно не задерживали, и клятву молчать об увиденном с него не брали. Я даже готов поверить, что мальчишка услышал что-то от дружков или от кого-то еще. Мало ли народу шляется по тавернам. Но он точно не мог знать подробностей, это раз. А не зная их, если уж ты утверждаешь, что он не дурак, не стоило так рисковать и надеяться запутать следствие. Намного проще было поступить так, как говорит Годж, выиграть время своей пантомимой и незаметно скрыться, пока не подняли тревогу. Я почесал затылок. Тут ты прав. Мальчишке следовало бежать, как только стало ясно, что игра удалась. Но он замешкался, пока замывал полы и прятал орудие убийства, поэтому задержался в доме допоздна. И вот тут-то и начинается самое забавное, потому что ровно в полночь объявился настоящий палач и отрубил незадачливому имитатору голову. То ли в назидание, то ли просто обиделся. Если бы не призрак, мы бы так и считали мальчишку пропавшим без вести. Хотя, если бы не он...» Мне вдруг пришла в голову любопытная мысль. «Кстати, кто-нибудь задумывался о том, почему нашего главного убийцу, того, с кого все началось, называют именно палачом?» «Потому что он рубит своим жертвам головы?» После небольшой заминки предположил Трант. Йен наморщил нос. «Потому что он ведет себя, как обыкновенный палач?» «Не совсем», — кивнул я. «Но в чем-то ты правильно угадал. Он действительно казнит их. Хладнокровно, методично, как преступников. А значит, есть за каждым из этих людей, по его мнению, какая-то вина. Скажем, Питер убил сестру, пусть и по неосторожности. Внезапно разбогатевший купец, возможно, был нечист на руку. Вам не кажется, господа, что надо поработать именно в этом направлении?» Годж в третий раз переглянулся с Йеном. «Я просмотрю дела еще раз. Может, что-то прояснится». «Я проверю купца», — с молчаливого согласия начальников развернулся к выходу Трант. «Если ты прав, нам хотя бы будет с чего начать». «Тогда я сам тут закончу», — со вздохом обронил Йен, опускаясь на стул, с которого я недавно встал. «А Родерик пусть едет к Уэссеску. В этом деле его имя засветилось уже дважды, так что надо бы его проверить». «Почему дважды?» — удивился я, впервые за долгое время пожалев о том, что не читаю чужие отчеты. «Потому что последний заказ, над которым трудился господин Игуор, был сделан именно Грантом Уэссеском». «Тот самый заказ, который купец едва не провалил?» «Да», — прищурился Йен. «Робин должен был закончить его в день смерти хозяина, но по понятным причинам не успел. Когда вы работали на месте, от Уэссеска приходил посыльный, настойчивый такой, очень вежливый тип с хорошими манерами. И он, по словам Лардо, был весьма раздосадован внезапной смертью господина Игуора, потому что тот и без того безнадежно опоздал со сроками». Я хищно улыбнулся. «Знаешь, я, пожалуй, составлю Родерику компанию. Что-то мне проветриться захотелось, свежим воздухом подышать. Где-нибудь в районе доков. Никто не против, если я достану обрывки платья после возвращения?» «Езжай», — с подозрительно серьезным видом разрешил Йен. «Но имей в виду, за гуна отвечаешь головой. Если соберешься во что-то вляпаться, будь добр, парни за собой не тяни. Ценными сотрудниками управление не разбрасывается, так что он мне еще понадобится. Хороший у меня начальник, правда?» Сделав вид, что не расслышал последние слова, я неопределенно повел плечом и призвал тьму прямо там, где стоял. Не из вредности, нет. Не настолько я мстительный тип. Просто так было гораздо быстрее, чем трястись полторы свечи в холодном кэбе. А Йен... Да, бедняге не повезло оказаться к открывшемуся тоннелю ближе всех. Что ж, надеюсь, он не примерзнет к стулу. А если и примерзнет, то Хок его быстро откачает. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь.